я работал и часто приходил к нему снова, чувствуя, что нравлюсь ему, потому что он в шутку стал называть меня своим учеником. В течение 7 лет я писал стихи, писал рассказы, написал даже отвратительную драму. Имеется в виду стихотворная драма «Измена графини Дерюм», примечание редактора. Ничего из этого не сохранилось. Учитель прочитывал все, а в следующее воскресенье за завтраком приступал к критике, разъясняя юному другу секреты мастерства. Необходимо долго и пристально вглядываться в то, что желаешь описать, чтобы обнаружить в каждом факте, явлении жизни новую их сторону, которую до сих пор еще никто не подмечал и не показывал. Чтобы описать пылающий огонь или дерево, растущее на равнине, остановись перед этим огнем, этим деревом, и рассматривай их до тех пор, пока они не перестанут походить ни на какое другое дерево, ни на какой другой огонь. Именно так и возникает творческое своеобразие. Флобер мог без устали твердить об одном и том же. Когда вы проходите мимо бокалейщика, сидящего у своей двери, мимо консьержа, который курит трубку, или мимо стоянки фиакров, обрисуйте мне этого бокалейщика и этого консьержа, их позы, их внешний облик, а в нем передайте всю их духовную природу, чтобы я не смешал их ни с каким другим бокалейщиком, ни с каким другим консьержем, и покажите мне одним единственным словом, чем эта извозчичья лошадь отличается от 50 других. Это был урок профессора. Лора с тонкостью подметит. Если бы Буйле прожил дольше, он сделал бы изги поэта. Это Флобер захотел сделать из него романиста. Она была и права, и ошибалась в одно и то же время. Ошибалась в том смысле, что у Мопассана не было настоящего поэтического дара. Права была в том, что больше доверяла Буйле, так как последний превосходил Флобера как педагог. 18 июля 1869 года Буйле скоропостижно скончался. Никогда не забудет Ги дом и разоренный сад на улице Биорель. Я вспоминаю беспорядочную толпу, топчущую цветы, шагающую по газонам, ломающую розы, пробирающуюся к тяжелому сосновому гробу, который уносили 4 факельщиков, безжалостно наступая на посаженные вдоль аллеи узкие бордюры из синих цветов. Юношу, опечаленного смертью друга, ждали новые испытания. Он отупел от горя, но у него оставалось всего 9 дней до экзаменов на степень бакалавра. Они начинались в Каене 27 июля 1869 года. Еще не оправившись от горя, ученик Руанского лицея совершает долгое путешествие в дирижансе. Выдержав экзамены, он отпраздновал это событие традиционным посещением местного весьма сомнительного заведения. В октябре Ги зачислен на факультет права в Париже. Он поселяется на улице Монсей, 2, где живет его отец. Студент, вовлеченный в вихрь событий, открывающий для себя жизнь большого города, беспечно наблюдает за тем, как проносится полная тревог зима. В Париже только и было разговоров, что о чудовищном преступлении в Пантене. 20 сентября какой-то фермер из Ля-Вилет обнаружил 5 изуродованных детских трупов и труп их матери. Неделю спустя нашли тело мужа. Некий Тропман, 20 лет, механик, 13 ноября признается в том, что убил еще и 8-го, старика Эльзаса Тимка.